После смерти матери еще больше полюбила она отца. Странно иногда кажется эта любовь. Что-то в ней напоминает влюбленность, как благоухание цветущих лоз напоминает вино. Точно здесь, на земле, были они отцом и дочерью, а в вечности будут женихом и невестой перед людьми, а перед Богом – отцом и дочерью. «Маленькой королевой своей», – называл Терезу отец, и действительно служил ей, как верноподданной. Только что она чего-нибудь желала, как он уже угадывал и исполнял ее желания. Счастлив был бы умереть за нее, и, может быть, действительно умер, если, как очень похоже на то, вечная с ней разлука, на которую он должен был согласиться, уже тяжелобольной, когда она пожелала постричься в монахине, убила его. «Выразить я не могу, как я полюбила отца», — вспоминает она. «Все в нем восхищало меня. Когда он говорил со мной о чем-нибудь, как со взрослой, я отвечала ему простодушно. «Ах, папа, если бы важные люди только знали тебя, то сделали бы королем, и Франция была бы такой счастливой, как никогда. Но ты был бы несчастен, потому что такова участь всех королей, и ты уже не был бы тогда моим королем единственным». Есть такая сила любви, которая уводит любящего из здешнего мира в иной и дает ему то, что можно бы назвать чудом второго зрения. Кажется, именно такая любовь была у Терезы к отцу, потому что ею только можно объяснить такой случай второго зрения, как этот. Видя отца счастливым, я не предчувствовала, какое великое испытание ожидало его. Но однажды Господь показал мне это в чудесном видении. Папа путешествовал и должен был еще не скоро вернуться. Было 2 часа пополудни. Солнце ярко светило, и вся природа, казалось, ликовала. Я сидела у окна, выходящего в сад, и думала о чем-то веселом, как вдруг увидела в саду у прачечной человека, одетого совсем как папа, такого же высокого и с такой же поступью, но сгорбленного и старого. Я говорю старого, чтобы описать общий вид его, потому что голова его была чем-то покрыта, так что я лица его не видела». Медленно шел он мерным шагом. Вдруг сверхъестественный ужас охватил меня, и я закричала: «Папа! Папа!» Но он, как будто не слыша меня, прошел мимо, не оборачиваясь, к соснам, разделявшим надвое главную аллею сада. Я думала, что он выйдет из-за них, но он вдруг исчез. Все это произошло мгновенно, но в памяти моей запечатлелось так, что и сейчас, после стольких лет, я помню это, как будто видела только что. Часто потом думала я об этом видении, стараясь понять, что оно значит. И сейчас думаю, зачем оно послано было маленькой девочке, которая, если бы поняла его, умерла бы от горя. Вот одна из тех непроницаемых тайн, которые мы постигаем только на небе. А здесь, на земле, поняла она лишь тогда, когда все уже исполнилось, что видение это предвещало медленную страшную болезнь и еще более страшную в полубезумии смерть отца. Может быть, в чувстве того сверхъестественного ужаса, который она испытала тогда, был и ужас естественной необходимости – смерти. Думала, может быть, всю жизнь о том, что впервые тогда еще маленькой девочкой, без мысли, без слов, только сердцем почувствовала, как страшный и все решающий вопрос, что сильнее – смерть или вера в того, кто сказал – «Верующий в меня не увидит смерти вовек». Чувствовала, что ответ должен быть дан не в будущей жизни на небе, а здесь еще, на земле. Вся ее жизнь будет ответом на этот вопрос. Узел всех терзающих сердце человеческой тайн. Кто победит, смерть или он?